2 на 2 – собственная территория. Адам был первым человеком, который осознал законы мироздания. Это и означает, что он был создан. Он мог внутренне видеть от одного конца мира до другого. Он не знал ограничений в себе и был изначально цельным и неповрежденным в своем абсолютном единении с законами мироздания. Когда он впервые эгоистически получил, то его способности постижения радикально сократились. Затем он и его потомство продолжали эгоистически получать во всевозможных формах и проявлениях. Этим самым постепенно гигантски уменьшалась территория вокруг человека, в рамках которой он мог напрямую получать сияние света. Это было необходимым для исправления, чтобы приводить себя в соответствие с законами мироздания. Дело в том, что человек стоит под защитой и управлением своего собственного высшего корня, и этим самым может расти и развиваться. Некоторые культуры называют это аурой, но в Каббале мы говорим не о чувственных, магнитных и иных земных и космических силовых полях, ибо все они все еще материальны по природе, скажем, вплоть до высокочувственных. Корень человека находится, однако, гораздо выше. Через ограниченную территорию, примерно в 2 на 2 метра вокруг человека, он может подниматься вверх к своему корню в высшие сферы. Его корень — это охраняющий его ангел. И этот личный ангел отчитывается перед светом в более высокой сфере и так до бесконечности. 2 на 2 — это мера территории, внутри которой человек может и должен делать свои исправления. Собственная территория 2 на 2 метра — это как столб сияния вокруг человека, поднимающийся ввысь до его высшего индивидуального корня. Какое-то чудовищное ограничение по сравнению с диапазоном Адама до его первого эгопола. И вот это потрясающее ограничение человека, следствие эгополов многих поколений, продлится до окончательного исправления всего человечества. Осознай, что твоя область работы — размежовано 2 на 2 метра. Внизу, вокруг человека, это область восприятия внутри нашего мира. Слева и справа человек получает излучение или помехи, которые проникают в его 2 на 2 через окна. В мире существуют две силы — благоволение и строгость закона. Слева приходят помехи от разума, справа — помехи от сердца, сверхчувствительность, повышенное внимание сердцу и потеря разумных взглядов. Не надо себя отключать установкой люков. Не убегай ни в монастырские края, ни в пустыню, ибо тогда избегаешь своего исправления, а от него ведь все равно никуда не сбежишь. И вот ощущаешь помехи из-за того, что в своей территории 2 на 2 еще пока недостаточно силен. Излучение можешь пропускать вовнутрь таким образом, чтобы не подавляло внутреннюю работу. Смысл в том, что в каждый момент дозволено притянуть определенную порцию внешних помех в собственную территорию, но не настолько, чтобы вытянули тебя вовне твоих 2 на 2. А потому не дай себя привлечь чему-либо наружу из твоей собственной территории. Ибо это ощущается, как будто свет тебя покидает и нет уже над тобой защитника. Ведь твой индивидуальный ангел-спаситель сияет тебе выше над твоей собственной территорией 2 на 2. Между твоим корнем и тобой есть твой окружающий свет, который желает войти в тебя. Оттуда приходят все излучения света, все благословения, вся твоя жизнь и улучшение. Каждое явление и каждая вещь состоят из частного и общего. Частно — это то, что ты всегда индивидуален внутри твоей собственной территории 2 на 2, где и производишь все свои исправления, там все твои ожидания. Одновременно с этим существует и общее, которое переживаешь в определенном окружении. Это может быть окружение друзей, коллег и так далее. На более высоком уровне это может быть окружение из тех современных учителей, с которыми связан, и так далее. А бывает и так, что нет учителей в плоти и крови. Но есть те, что давно ушли из нашего мира, но продолжают светить, учить и сопровождать, как, например, в моем случае. Они — мое окружение. В этом плане собственную территорию как бы аннулируешь перед общественной целью. Твоя собственная территория, конечно же, остается непоколебимой, но в этом определенном окружении возвышаешься в своем чувстве и становишься частью общего. Одновременно с этим остаются помехи слева и справа существовать до тех пор, пока не приобретешь достаточно сил, чтобы войти в своего внутреннего человека и полностью выстроить его. Но надо различать уровень помех. Шум, который тебя раздражает, — это реакция твоего внешнего человека. Неосторожно брошенный взгляд на девушку может пробудить более внутренние неисправленные слои. Но не надо постоянно находиться в ощущениях в нашем мире. Расти, чтобы внутренне больше не ощущал гнева, когда излучение проникнет через окна твоей собственной территории. Так станешь постепенно внутренне подниматься внутри твоей собственной территории в 2 на 2. Там, вверху, получаешь помощь и излучение от твоего собственного корня в свете. В нашем мире все переломано. Все наши внутренние нити соединения друг с другом совершенно порваны. Можешь показывать другому свое чувство, но все-таки мы друг от друга отделены, так же, как мы отделены и от силовых полей мироздания в общем. А поэтому и кажется нам, что есть у нас столько свободы, так как мы не ощущаем связи с Высшим. Но когда постигнешь своего внутреннего человека, потеряешь кажущуюся свободную волю, так как станешь явно ощущать связь со светом. То, что внизу разбито, восстанавливается свыше. Но для каждого частного восстановления требуется сначала истинный запрос снизу. Но и здесь, в нашем мире, нити начинают потихоньку восстанавливаться по мере нашего исправления. Слева — система неочищенных сил. Справа — система созидательных сил. А человек помещен между ними. Чем выше поднимаешься во внутреннее, тем больше единения ощущаешь между этими двумя. Надо соединять обе в средней линии, но обе системы продолжают оставаться и действовать также и в отдельности. Куда бы ни пошел, твоя собственная территория идет с тобой. Если входишь в собственную территорию 2 на 2 другого, то нарушаешь и даже оскверняешь своим вмешательством в чужие дела в самом прямом смысле его право на личную жизнь и личную свободу. Не прислушивайся к рассказам о внутреннем опыте других. Тот, другой, который раскрывает тебе свое сердце, испытает ущерб от того, что рассказывает тебе, выбрасывая внутреннее, сокрытое наружу, свиньям под хвост, а также и от того, что ты его слушаешь. Но и ты получишь сверху по зубам от того, что стал слушать его. А потому, если кто-то начинает раскрывать тебе свое сердце, убегай от него подальше. Как? В каждом конкретном случае уходи от этого так, чтобы как можно меньше поранить чувства рассказчика. Остерегайся широко принятого в народе «давай переговорим». В доме престарелых у домочадцев уже более 60 лет нет иной темы разговора, чем концентрационные лагеря. Имею в виду, только тогда, когда свое сердце не арендуешь другому, а наоборот, остаешься независимым, сможешь перенимать боль других. Мужчина не имеет права входить в собственную территорию 2 на 2 чужой женщины, кроме как своей жены, ибо соединен с ней. Оба партнера по жизни сохраняют свои собственные территории 2 на 2 со своими собственными каналами к своим корням. Но, с другой стороны, все мы сверху соединены согласно тому же принципу общего и частного.